563. Гуру. Как войдет свет в жизнь планеты? Неожиданно. И эта неожиданность сокрушит все хитросплетения, планы и действия темных. И рушатся, как карточные домики, все их построения. И так уже машина темных работает на холостом ходу. Плачевны результаты их ухищрений, ибо приходят следствия, противоположные ожидаемым ими. Немного осталось уже времени для ядовитого разгула сил темных. Обратный удар будет страшен. Горе всем против света идущим.